Глава 21. Договорившись обо всем с Алекс, я вышла из библиотеки и столкнулась нос к носу с Чейзом. Герцог выглядел весьма подавленным. Под прекрасными глазами залегли круги. Видимо, не одна я провела сегодня бессонную ночь. «Фабиана, не стоит избегать меня». Он перехватил мою руку и потянул к себе. «Колберт сказал, что ты ушла в библиотеку. Позволь мне объясниться». Ладонь Чейза показалась мне обжигающе горячей. Я выдернула руку и тревожно уставилась на кожу, ожидая увидеть покраснение или даже, возможно, волдыри. Но поверхность оставалась бледно-розовой. Просто игра воображения. «Ты боишься меня?» Неприятное открытие, казалось, поразило герцога. Он нахмурился и хотел что-то сказать, но быстро замолчал, заметив, что за мной из дверей выходит его кузина. «Ваша светлость!» Алекс поджала губы и подчеркнуто вежливо присела. «Вы мешаете пройти!» «Мы с Фабианой не закончили разговор, а ты можешь отправляться куда тебе угодно!» Герцог шагнул в сторону, призывая меня вернуться с ним в библиотеку. «Она идет со мной!» — отчеканила его кузина. «У нас очень важное дело!» «Не советую препятствовать, а то однажды можно проснуться и обнаружить в утренней порции овсянки паука. А можно и не заметить, если насекомое предварительно хорошенько притопить в каше». Угроза не возымела должного эффекта. Чейз лишь усмехнулся и приподнял одну бровь. «Признаться честно, оставаться сейчас наедине с ним мне не хотелось. Еще живы были впечатления от видения». Я не хотела портить отношения из-за глупого сна. Лучше немного обождать, переболеть, и все вернется в прежнее русло. «Мы спешим», — повторила я и попятилась вглубь коридора. «Действительно, очень важное дело». Чейз намеревался возмутиться, но неожиданно послышалось тактичное покашливание дворецкого. «Простите, что помешал, но у нас гости», — сообщил Колберт. «И кого же демоны принесли в столь ранний час?» — напрягся Чейз. «Если это из министерства, скажи, что у меня кишечный грипп, пусть убираются». «Нет, джентльмены прибыли не к вам», — отрицательно покачал головой мажордом. «У них дело к леди». «Вот как?» — неприязненно сказал Чейз и покосился в мою сторону. «Какой именно леди?» «К леди Фабиане и к леди Алексис. По одному джентльмену на леди», — заявил дворецкий. «Вернее, они приехали по отдельности, друг за другом». «Замечательно», — прошипел герцог, так что я съежилась, пытаясь казаться незаметнее. «Значит, вот какие у вас важные дела». Я поймала изумленный взгляд Алексис. Та едва заметно округлила глаза и пожала плечами. «Мы не знаем, кто эти люди», — вздохнула я, решив внести ясность. «Честно, не знаем?» — напускная холодность вмиг слетела с Алекс. «В таком случае не вижу смысла вас задерживать». Герцог выжидательно уставился на меня, а я смущенно отвернулась и поспешила вслед за подругой в гостиную. Недоумение и легкое любопытство быстро сменились радостью, когда я увидела брата. Кайл сидел в мягком кресле, полированная трость в его руках подрагивала, на балдашник из слоновой кости то и дело ударялся о ботинок. «Фабиана!» Брат встал и бросился мне навстречу. «Моя дорогая, как же я соскучился! Я так переживал все эти дни, места себе не находил. До сих пор не могу поверить, что я спокойно дал согласие на твой брак с совершенно незнакомым человеком. Словно трусливый клоп сидел дома и боялся, что ты захочешь вычеркнуть меня из своей жизни. Но сегодня собрался с духом и приехал вымаливать прощение». Я обняла Кайла. Глаза защипало от слез. «Ты... не виноват, поверь мне. Я так хотела рассказать ему всю правду, утешить и успокоить, но сейчас не было такой возможности. Вторым посетителем оказался никто иной, как принц Вильгельм, сын одного из младших братьев короля Иларии и будущий супруг нашей кронпринцессы. Увидев, какой жаркий прием был оказан незнакомому джентльмену, его высочество зачем-то тоже протянул руки к моей подруге. «Добрый день!» — просиял юноша. «Так приятно снова видеть вас, леди Алексис!» При этом принц даже не удостоил меня взглядом. Все его внимание было поглощено кузиной Чейза. Я испуганно обернулась, ища взглядом своего супруга. А вот и он. Стоит, скрестив руки на груди, и кипит, словно чайник, забытый на плите. Хорошо, хоть дым из ушей не идет. «Ваша светлость, позвольте представить моего брата Кайла», — поспешно произнесла я. Герцог смерил нас потеплевшим взглядом и милостиво кивнул. «Интересно познакомиться с мужчиной, который отдал свою сестру замуж за первого встречного», — произнес Чейз, явно пытаясь сорвать на нас накопившуюся злость. «Ну и пусть сердится. Главное, чтобы не взорвался». «Я готов признать свою ошибку», — ощетинился Кайл, игнорируя протянутую герцогом руку, — «и забрать Фабиану домой». «Но, Кайл!» — вспыхнула я, готовясь к неприятной перепалке. Не так я представляла их первую встречу. «Не спорь, дорогая, я все взвесил и решил, что ты должна вернуться». «Он решил!» — хмыкнул Чейз. Его глаза на мгновение сверкнули алым светом и тут же потухли. Надеюсь, это заметила только я. «А где вы, уважаемый сэр, были раньше?» Я навел интересные справки. Предстоящая женитьба на дочке барона, видимо, вскружила голову нетитулованному дворянину, и вы готовы были пожертвовать счастьем Фабианы, лишь бы восстановить семейную репутацию. «Чейз, не стоит ссориться, вы должны подружиться», — почти умоляла я. «Ради благополучия сестры я откажусь от хорошей партии». Кайл поджал губы и подошел к герцогу. Его трость угрожающе уткнулась в грудь моего супруга. «Надо было следить за сестрой и не позволять грязным подонкам приближаться к ней», — прошипел сквозь плотно сжатые зубы Чейз. Легкая перепалка грозилась перерасти в нешуточную драку. Кто бы мог подумать, что Чейза до сих пор снедает ревность из-за Талбота? А тут еще и мой брат, который вознамерился распоряжаться мной, как своей собственностью. «Милорды, вы, видимо, забыли, что я не восковая кукла и сама умею принимать решения», — заявила я, призывая к порядку разбушевавшихся мужчин. «Кайл, вернись в кресло и успокойся. Я остаюсь со своим законным мужем. Надеюсь, тебе пришло приглашение на венчание?» «Мы будем рады видеть вас с невестой в церкви. А вы, Чейз, будьте повежливее с братом. Все-таки он скоро станет членом нашей семьи». «Ты уверена?» Кайл внимательно на меня посмотрел. «Абсолютно», — сказала я. Но голос предательски дрогнул, выдавая частицу сомнения. «Я рада, что мы все поняли друг друга. А теперь, Кайл, я хочу, чтобы ты познакомился с моей хорошей подругой и временной компаньонкой леди Алексис Фостер». Натянуто улыбаясь, я обернулась, чтобы позвать Алекс, но в гостиной ее не было. Удивленно посмотрела на Чейза. Тот, казалось, только что пришел в себя и нахмурился. «Где этот чертов принц и Алекс?» — зарычал герцог на мажордома, стоявшего возле входных дверей. «Пару минут назад ушли в сад», — невозмутимо отозвался Колберт. Я даже позавидовала его выдержке. Не человек, а кремень. Не сговариваясь, мы вместе с Чейзом буквально вылетели во двор. «Сейчас я задам, Алекс!» «Чейз, прошу, не будьте слишком строги к кузине», — увещевала я, еле поспевая за размашистыми шагами его светлости. «Никто же не знал, что приворот подействует. Вы сами видели бумажку с заклинанием. Детский бред». «Ничего себе бред. А Вильгельм сейчас бегает за дурёхой Алекс, как комнатная собачка, хотя должен находиться в королевском дворце и готовиться к свадьбе с Софией». «Все уладится, вот увидите. Нужно только немного успокоиться», — пропищала я. «Не прикидывайтесь дурочкой, Фабиана. Вам не идет». Неожиданно Чейз резко остановился, а я, не успев затормозить, влетела прямо в него. Такой подарок моему конкуренту на выборах нарочно не придумаешь. Кузина увела у будущей королевы жениха, а мою законную жену поимел какой-то псих прямо накануне свадьбы. Я теперь даже не буду точно уверен, мой ли наследник появится на свет. «Вы настоящий эгоист», — прошептала я, потрясённая услышанным. «Я уже начинаю жалеть, что отказалась вернуться домой с Кайлом». «Ещё не поздно», — жёстко парировал Чейз. «Дверь открыта, и вас никто не держит. Можете отказаться. Тем более я получил письмо от нотариуса. Наш брак аннулирован». «Как?» «У меня подкосились колени. Я будто получила тяжёлым мешком по голове. Голова закружилась, в ушах послышался далёкий перезвон колокольчиков». «Брачный договор не заверен», — ответил герцог. «Джайлз забыл или не захотел это сделать». «И вы говорите это сейчас?» Глаза защипало от обиды. «Решили отделаться после того, как меня похитил Ирвин? Невеста с поруганной честью не входит в ваши планы на жизнь?» «Фабиана!» Чейз силой заключил меня в объятия, несмотря на то, что я пыталась отбиться. Он с наслаждением вдыхал аромат моих волос, зарываясь носом в локоны. Я слышала, как часто и громко стучит его сердце. Или это мое яростно бьется, подобно птице, попавшей в силки? «Я с ума схожу от ревности. Не буду скрывать. Но разве дело в этом? Возможно, я действительно сноб, но не эгоист. Именно поэтому даю тебе шанс навсегда вычеркнуть меня из своей жизни». «Не понимаю», — прошептала я еле слышно. «Ты думаешь, дело в тебе?» «Нет, моя хорошая», — проговорил Чейз и, сделав над собой усилие, отпустил меня. «Прости за грубые слова. Я не хотел тебя обидеть. Ты не заслуживаешь этого». Я намеревалась потребовать объяснений, но невдалеке раздался шорох и женский вскрик. Мы, не сговариваясь, кинулись на звуки и, заглянув за кусты, увидели забавную картину. Принц Вильгельм сорвал охапку цветов на клумбе и одаривал Алекс, а та смущенно хихикала и с удовольствием принимала букеты прямо с комьями налипшей земли. «У меня есть небольшой дом в Иларии. Бабушка Калет оставила его мне в наследство. Там чудесный садик и более 20 сортов роз. Вам нужно непременно на них полюбоваться». «С удовольствием», — радостно улыбалась Алекс. «Я обожаю розы». «Только спокойствие». Я поймала Чейза за полу камзола и попыталась остановить, но тот лишь нежно коснулся моего плеча и решительно направился к сладкой парочке.